Страшила вытащил пузырек с красной пылью и свесился через край. «Одно движение моих пальцев, и он упадет и разобьется», — сказал Страшила. Результатом стала самая большая эпидемия массовой паники по всему Готэм-Сити. Страшила замолчал и дико захихикал. «С другой стороны, мне нечего тебя бояться». Страшила с размаху швырнул красный пузырек за стену здания. Хелена бросилась за ним, как летучая мышь из ада, и спрыгнула со здания. Она бросилась ловить его. Она была почти на месте. Хелена ускорила спуск и протянула руку, чтобы схватить пузырек, прежде чем он упадет на землю. Веревка обернулась вокруг лодыжки охотницы и потянула ее назад, чтобы помешать ей схватить пузырек. Время замедлилось, когда пузырек разбился прямо посреди Готэм-сквер. Несколько человек закричали, и через минуту все начали паниковать, так как токсин попал внутрь. Охотницу остановили, когда она услышала топот ног готэмитов. «Прыгать со здания опасно. Ты должен поблагодарить меня за спасение». Фальшивый Бэтмен появился и оказался лицом к лицу с Хеленой. «Ладно, кто ты такой, черт возьми?» – спросила охотница. «Я Бэтмен». Это заставило охотницу броситься на Бэтмена, чтобы попытаться пнуть его в ребра. Бэтмен блокировал ее удар и открыл ответный огонь, чтобы вывернуть ее ногу на землю. Бэтмен схватил охотницу за затылок и попытался прижать ее лицом к бетону. Самозванец схватил охотницу за руку и пригвоздил ее двумя ударами локтя к плечу. Ее ноги подогнулись, и все под ней онемело. Бэтмен отшвырнул охотницу и чуть не сбил ее с ног. Фальшивый Бэтмен поднял ее и ударил локтем в затылок охотницы. «Ты же все знаешь, потому что я Бэтмен». Охотница преградила ему путь, чтобы он не наступил ей на лицо, и вскочила. Посох вылетел, и самозванец сломал его пополам и ударил ее в живот, прежде чем сбросить вниз. Рядом с ними появилась женщина-летучая мышь. Бэтмен запустил звуковое устройство, которое посылало летучих мышей спускаться сверху и роиться охотницей и женщиной-летучей мышью. Охотница и летучая мышь спаслись от роя летучих мышей, и охотница опустилась на одно колено. Синяки от ее битвы были очевидны, и женщина-летучая мышь подняла ее. «Ты в порядке, Кейт?» «Я». Он знал все, у него был ответ на все, и у него было несколько собственных трюков, сказала охотница. Бунт внизу означал гораздо большую проблему, чем уязвленная гордость Хелены, которую уничтожила эта точная копия ее отца. «И что теперь?» «Не знаю», ответила женщина-летучая мышь. «Нам нужно мыслить нестандартно. Подумай о том, чего он не ожидал». И Хелена поняла, что Кейт имела в виду и его, как в фальшивом Бэтмене, и ее отца. О, это было тяжело. У этого человека было все, что касалось Бэтмена. Мышление на несколько шагов вперед, стиль боя, все остальное. Хелена в глубокой задумчивости закрыла глаза. Хьюго Стрейндж откинулся на спинку стула и стал смотреть репортаж о голодных и бунтующих жителях Готэм-Сити. Он задумался, прежде чем дать свою оценку всему этому делу. Очень интересно, как перед лицом великого ужаса мужчины и женщины следуют своим низменным инстинктам. «И Готэм превратился во все, о чем я говорил», — сказал Расс. «Как я и предупреждал детектива более 10 лет назад, когда мы впервые встретились, Готэм не стоит того, чтобы его спасать. И теперь вторая фаза почти завершена. Расс только пожалел, что не заставил детектива увидеть свет раньше. Но, возможно, вернувшись на землю, он поймет, что Расс пытался сказать ему все это время. И если он никогда не вернется, то у Расса есть Бэтмен, который будет следовать его идеологии. Жаль, что это была такая плохая копия, но Ра решил адаптировать свой план. Тепловизор выстрелил. К счастью, каким-то чудом Гарри переехал в район Готэм-Сити, который в основном был закрыт. Тем не менее, Белая Канарейка и Бэтгерл последовали за Гарри быстрым шагом и избежали, благодаря чистой силе, едва избежав его, быть сожженными. «Есть хорошие идеи?» – спросила Белая Канарейка. «Потому что я только что из них вышел. У него иммунитет к криптониту», — сказала Бэтгерл. «Магия может сработать, но к тому времени, когда мы приведем сюда Зи, Ривен или даже Нору, Готэм может превратиться в пепел». «Ладно, Том, теперь все кончено», — закричал Гарри. Они понятия не имели, кто такой Том. Такое распространенное имя для человека, который представлял для Гарри такую серьезную угрозу. Гарри спикировал вниз и остановился. Он начал тереть висок. Токсин страха запер его пальцы глубоко в сознании Гарри. Он боролся, мужественно сопротивляясь ей на каждом шагу. Яд проникал все глубже в сознание Гарри, заставляя его стонать и ворчать. «Держись от них подальше». Сара и Барбара уклонились от взрыва теплового зрения, который прошел через разрушенный склад. Огонь выстрелил в воздух. Судя по звукам бунта поблизости, сегодня вечером у Гарри были и другие проблемы. Они понятия не имели, что происходит, потому что были сосредоточены на нем. Внезапно какая-то сила заставила Гарри опуститься на колени. «Расслабь свой разум». Дротик вонзился в шею Гарри и повалил его на землю. Сара и Барбара затаили дыхание. В то время как Гарри был успокоен и расслаблен, это не было гарантией того, что кто-то хороший помог ему. Эмма Фрост и Талия Альгул вышли из тени. «Дротик сделал свое дело», — сказала Талия. «Да, но ненадолго, потому что он все еще не в себе», — сказала Эмма. «Мне трудно держать его на расстоянии». Эмма ущипнула себя за переносицу, чтобы остановить кровотечение. Талия надела на Гарри ошейник с ингибитором. Он продержится всего минут 20, прежде чем сгорит дотла. Этого должно быть достаточно. Талия и Эмма вместе с Сарой и Барбарой перенесли Гарри к грузовику, где их уже ждали Кейтлин и Лена. «Нам придется действовать быстро», — сказала Лена. «К счастью, мы подготовились к этому. Он принял дозу яда Крейна», — сказала Сара. «Он не единственный», — сказала Талия. «Готэм разрывается на части. Как и мой отец, его план сжечь этот город должен сбыться». Это заставило всю группу забеспокоиться. Барбара подозревала, что сегодня что-то случилось. Гарри был проблемой, с которой они могли справиться быстрее, и если ее отец собирался сегодня вечером действовать по плану, им нужна была вся возможная помощь. Кейтлин и Лена поместили Гарри в изолятор и начали процесс извлечения токсинов из его тела. «Два часа», — ответила Кейтлин. «Будем надеяться, что в это время еще сохранился город», — мрачно заключила Талия. Страшила встал, чтобы посмотреть на бойню. «Это было прекрасно. Истинное видение. Шедевр. Вы совершили ужасное преступление, доктор Крейн». Появился самозваный Бэтмен. Страшила посмотрел на самозванца темного рыцаря и впился в него взглядом. «И это довольно интересное затруднение, как ты стал маской», — сказал Страшила. «Ты считаешь себя борцом за справедливость в Готэме». «Джик поднят, Крейн». Полицейские поднялись на самый верх здания во главе с бывшим комиссаром полиции и нынешним мэром Джеймсом Гордоном. «Я все улажу, мэр Гордон», — сказал Бэтмен. «О, вы так думаете, не правда ли?» — спросил Страшила. «Интересно, что подумает Джеймс Гордон, если я оживлю демонов Бэтмена?» Его самый большой страх — доказательство того, что Бэтмен сошел с ума и должен быть заперт в Аркхеме, как и все остальные. Бэтмен ударил Страшилу головой и повалил его на землю. «Ладно, Бэтмен, теперь он у тебя Бэтмен». Бэтмен озверел Страшилу с такой силой, что это вызвало у членов ГЦПД большую паузу. Они видели это, но никто из них не верил в это. Вертолет новостей мельком увидел избитого Бэтмена, лежащего на Страшиле. Послышался крик. Наконец-то он сломался. Летучая мышь и охотница бросились через крышу, готовые расправиться с самозванцем Бэтменом. Раздался громкий хруст, и они опоздали. Бэтмен свернул Страшиле шею и убил его прямо на глазах у полицейского управления Готэм-Сити, Джеймса Гордона и представителей прессы. Обмякшее тело Крейна упало на землю. «Давно пора», — холодно ответил Бэтмен. «Бэтмен не убивает», — пробормотал Гордон, почти в шоке. «Уберите его отсюда», — завопил командир отряда. Сюжет продолжится в следующей главе. Глава 17. Глава 17. Это Вики Вейл на сцене сегодняшнего хаоса в Готэме. Внезапное возвращение Бэтмена в Готэм-Сити приняло крутой оборот. Битва между Страшилой и Бэтменом, с противостоянием с полицейскими Готэм-Сити, с мэром Джеймсом Гордоном, долгое время служившим комиссаром полиции Готэм-Сити, закончилась жестоким убийством Страшилы, которое мог видеть весь мир. Гарри отдыхал в изоляторе, токсины медленно покидали его тело. Талия просмотрела запись в новостях. Копы идут за самозванцем Бэтменом, который взорвал половину крыши, чтобы уйти. Образы охотницы и летучей мыши, когда они спасались от резни, а также чтобы преследовать их. Мрачное осознание поразило Талию. «Что происходит?» — спросила Барбара. «Это так он просто. План моего отца сбывается, он намерен сжечь Готэм-Сити дотла в хаосе», — сказала Талия. «Весь мир верит, что Бэтмен убийца». Сара вздохнула и вместе с Гарри положила руку на блок управления. Токсины были выведены из организма только на 75%. Они могли бы воспользоваться его помощью, и прямо сейчас. Сара отдернула руку и повернулась к Барбаре, как бы спрашивая ее, Что теперь делать? Ну и как он там? Голос Хелены прервал связь и вывел Сару из задумчивости. «Он идет на поправку», — ответила Барбара за Сару. «Здесь становится все более хаотично», — сказала Хелена. «Фальшивое убийство Крейна Бэтменом кое-что всколыхнуло. Если это был Крейн, а не двойник или какой-нибудь другой трюк», — пробормотала Барбара. «Ну, это вера и восприятие того, что Бэтмен убил кого-то, вот в чем проблема», — сказала Хелена. «Но ведь ты прав. Во всем остальном есть одна проблема, и нам это необходимо. Мы должны вылечить этих людей, прежде чем они уничтожат Готэм-Сити. Пора ввести Гарри антитоксин», — сказала Кейтлин. «Если это сработает, мы будем знать, что это сработает для остальной части Готэм-Сити», — сказала Лена. «Так и будет, но у нас их почти нет», — сказала Талия. «Как только он выйдет из леса, нам придется сделать еще больше». Лена кивнула, готовясь вколоть Гарри противоядие. «Теперь, когда было уничтожено достаточно токсинов, Гарри принял такое же количество токсина, которое предназначалось для воздействия на определенную часть города. Все, что им теперь нужно сделать, это подготовиться и надеяться, что охотница и летучая мышь смогут догнать фальшивого Бэтмена». Именно такой образ. Охотница и летучая мышь последовали за самозванцем Бэтменом. Их обоих уже тошнило от того, что они бегали вокруг да около, пытаясь поймать самозванца. Он был хорош, но он не был Бэтменом. В ту же секунду, как они оба пошли по тропе, они заметили несколько ослабленных камней. Хелена отступила назад, и Бэтвумен заложила взрывчатку на скале. Один курок и камни взорвались. Туннель был открыт. «Я все думала, увижу ли я его». Замены. Различные члены Лиги Ассасинов вышли из своих укрытий. Оружие обнажено и наготове. Единственная причина, по которой они не напали на них, заключалась в том, что они ждали каких-то приказов, и человек, давший ему единственного и неповторимого Рас аль Гула, шагнул в кадр, чтобы предстать перед женщиной, летучей мышью и охотницей. «Вы стали свидетелем небольшого разрушения, которое ожидает Готэм-Сити. Свет, мы восстановим мир, но Готэму придется сгореть дотла и начать все заново, подобно Фениксу, который восстает из пепла, прежде чем мы начнем все заново. Я всегда знал, что если слегка подтолкнуть их самые низменные, первобытные инстинкты, их граждане сделают это за них». Глаза расузились, когда женщина-летучая мышь сделала движение. Убу ворвался внутрь, и Бэтвумен увернулась от трех ударов подряд. Попытки Убу защитить своего хозяина были встречены апперкотом прямо в грудь, который пригвоздил здоровяков. «Разберись с незваными гостями», — Рас сказал. «Последняя фаза моего плана не должна быть прервана». Несколько убийц нырнули внутрь. Хелена блокировала их острые лезвия и поймала одно из них боком своего посоха Бо. Прибежала Хелена и прибила их гвоздями. Она наэлектризовала землю и пнула одного из них в ребра. Женщина-летучая мышь перевернула Убу и использовала его большое тело как снаряд, чтобы заставить убийц разбежаться. Высоко подпрыгнув в воздух, женщина-летучая мышь поймала убийца апперкотом по всему телу. Один из крупных мужчин бросился на Бэтвумен. Бэтвумен уклонилась от атаки, и мужчина поймал ее на замахе в полный Нельсон. Женщина-летучая мышь перевернулась через голову мужчины и уложила его на колени. Охотница увернулась от цепи и обернула ее вокруг кулака. Она взбежала по стене и пнула одного за другим убийц, чтобы сбить их с ног. Она спрыгнула на платформу, где только что стоял Рас. Еще двое пытались ее прижать. Охотница сбила одного из них с ног. Она выхватила меч у другого и ударила его по шее. Охотница вооружилась мечом и посмотрела на единственного и неповторимого Рас аль Гула. Его глаза наполнились весельем. «Ты, наверное, шутишь, дитя мое?» — спросил Раэс. «Твой отец не смог победить меня. На что вы надеетесь? Давай выясним». Гарри открыл глаза и проснулся. Кошмар, в котором он оказался, был окончен. Однако было и еще кое-что, что-то более заметное. Гарри слышал этот звук и жужжание. Что-то было не так, и Гарри нужно было это спасти. Он пробил себе путь сквозь капсулу. Гарри, Кейтлин и Лена выбежали из лаборатории, но было уже слишком поздно, чтобы остановить Гарри. Гарри пробил потолок и полетел так быстро, как только мог, сквозь окрашенные красным небеса Готэм-Сити. «Похоже, мой отец переезжает», сообщила им Талия, и слух Гарри уловил, что устройство было вооружено. Нетренированное ухо не сможет уловить его, но суперслух Гарри действительно может это сделать. Куда он направляется? Шелдон Парк. Хелена попятилась, когда Рас пробурил ее парой атак. Самые яростные атаки демона заставляли Елену отступать. О, она была сильнее в поединке на мечах с кем-то, к кто имел многовековой опыт, раз обезоружил меч Елены, хотя она и не могла использовать его против нее. Его нога коснулась ее ребер, когда он повалил Хелену на землю. Бытвумен почти закончила разбираться с первой волной убийц на земле, но это не имело значения. Я сражался с самыми великими из них. Я обучил некоторых из величайших. Ты действительно думаешь, что у тебя есть возможность бороться со мной? Апперкот был заблокирован, и Ра едва не попал Хелене в горло обоими пальцами. В последнюю секунду он отстранился, а затем сбросил Хелену с бокового пьедестала. Дыхание было вырвано из ее тела. За несколько секунд до того, как меч врезался в нее, Хелена увернулась. «Ты не можешь продолжать в том же духе, дитя мое. Я научился каждому из этих приемов у великого мастера». Меч опустился, и Хелена подпрыгнула в воздух. Она запрыгнула Ра на спину и засунула пальцы в глазницу, прежде чем вцепиться в них когтями. Демон закричал в агонии, когда Хелена вытащила кровь из его глазницы из-за того, что она так глубоко вонзила пальцы. «Этому меня научила мама». Хелена пнула Раса в голень и пнула его прямо между ног. Один хорошо поставленный полевой гол ударил по яичкам, даже пошатнул всемогущего Рассальгуля. Меч снова поднялся и вонзился Хелене в ногу. Еще один колющий удар пришелся ей в живот, и Рас вытащил из нее меч, с которого капала кровь Елены. Время игр прошло, и теперь в небе пролетел Супермен и вырубил всех членов Лиги. Другие бежали, чтобы не обжечься тепловым зрением. Рас поднял глаза и увидел, что Гарри упал прямо перед ними. А потом Гарри схватил Раса за горло и придушил его, поставив на колени. Демон боролся до тех пор, пока его тело не обмякло окончательно. Гарри поднял тело Ра над головой, швырнул его вниз и насадил на зазубренный кусок металла. Металл ударил прямо в живот Ра. «Хозяин!» – проворчал Лубу. Гарри ухаживал за Хеленой и залечивал ее раны. «Они все равно будут немного жечь», – сказал ей Гарри. «Это лучше, чем быть мертвым». Убу взвалил обмякшее тело Ра себе на плечи и двинулся к яме Лазаря. Гарри использовал свое сверхдышание, чтобы вызвать небольшую контролируемую лавину, которая обрушила яму и заставила Убу отступить в другое место со своим хозяином и несколькими лоялистами, которые не были сбиты с ног. Гарри отключил второе устройство, готовое закачать химикаты в воду Готэм-Сити, и не секунды раньше. Как раз в тот момент, когда туннель был готов полностью обрушиться на них. «Пошли отсюда!» Супермен взял за руку женщину летучую мышь и охотницу и улетел вместе с ними. Камни посыпались, когда Гарри только что миновал дыру, которую он проделал, когда упал на Ра. А теперь какой-то сумасшедший пришелец взбесился и сжег половину Готэма. «Но, я уверен, вы говорите, Аге, Гордон, что раньше должны были быть какие-то обстоятельства. Возможно, какой-нибудь инопланетный паразит. А может, у него просто был плохой день или что-то в этом роде. Но это только доказывает то, что я говорил все это время. Если мы не будем регулировать этих мошенников-криптонианцев, таких как Супермен, Супергерл, властная девушка, суперженщина, и в наши дни их наверняка будет много на планете, где суперженщина годами клялась, что она последняя. Конечно, это не считая вторжения генерала Зода и его сторонников. Единственный выживший мой, Гордон Годфри, не успел сказать ничего такого, что могло бы принести ему любовное письмо из ФТК. Гарри просмотрел программу. Он переместил кадры Бэтмена, ломающего шею Пугалу. И это еще один пример их комплекса бога в действии. Бэтмен берет преимущество в свои руки. Джеймсу Гордону должно быть стыдно, что он годами наказывал такого опасного линчевателя. Он становился все более и более жестоким. И вместо того, чтобы пройти надлежащий процесс, он убивает этого человека. И люди приветствуют это, в то время как они осуждают полицию в Фриленде за то, что она делает свою работу. Я думаю, это доказательство того, что цвет вашей кожи дает вам пропуск в этой стране перед либерально настроенными людьми. Поможет ли это, если Джонатан Крейн окажется чернокожим? Печальный. Шоу завершилось рекламой. Гарри поднял глаза и увидел подошедшую Талию. Мне пришлось убить его. Да, с каждым подъемом он становится все более фанатичным, сказала Талия. И пока там есть лоялисты, он вернется. Вы будете счастливы узнать, что лекарство распространяется и Готэм-Сити возвращается к нормальной жизни. Конечно, нормальным в Готэм-Сити и нормальным где-то еще, это было совсем другое дело. Поскольку ярость Гарри была вызвана токсином страха, а Бэтмен был запятнан в глазах закона как убийца-линчеватель, был нанесен большой ущерб. Боюсь, что Готэм – это всего лишь пробный прогон,

сказал смертельный удар. «У тебя есть информация, и мы хотим этого». Смертельный удар вонзил клинок под подбородок пленного доктора. Местонахождение Аманды Спенса и ее отколовшейся фракции сторонников из Кадмуса, и кого они держат в плену, сказал смертельный удар. «Живое оружие или нет, но у меня есть свои способы сделать тебя проливать». Лезвие прошло настолько близко к горлу Грейс, насколько это было возможно, не порезав ее. Косне, она заключила сделку с коснейцами, клянусь, я больше ничего не знаю. Это только начало, сказал смертельный удар. Посмотрим, может быть, несколько дней заточения еще больше встряхнут твою память. Спокойной ночи, сказал надсмотрщик. Грейс Паркер поблекла и почернела. Троица подхватила ее на руки и быстро двинулась вперед. Пробный запуск в Готэм-Сити доказал, что химическое вещество было мощным, но у них были другие, более высокие цели. Бесстыдная непристойность начинается в следующей главе как часть трех глав, установленных 20 июля 2020 года. Глава 18. В следующей главе нет ничего, кроме бесстыдной непристойности. Глава 18. Талия поцеловала Гарри глубже, когда их одежда оказалась на земле. Впервые Талия открыла глаза и отдала должное изумительному телу Гарри, и это было более чем достойно ожидания. Опытный убийца засунула язык в рот Гарри, когда она поддержала его и оседлала. Его член, зажатый между их телами, чувствовал себя потрясающе, когда касался ее живота. О, да, Талия схватила его и очень легко качала его член вверх и вниз, пока он не затвердел в ее руке своими умелыми движениями. «Совершенство», – прошептала Талия ему на ухо. «Просто потрясающий, соблазнительное, возбуждающее, а Гарри можно было бы сказать очень многое». Талия уложила его и осыпала многочисленными поцелуями. Гарри заслуживал того, чтобы ему поклонялись, и Талии потребовалось много времени и заботы, чтобы как следует насладиться телом Гарри. Ее поцелуи дождем посыпались на его тело. Внезапно Гарри схватил Талию и перевернул ее положение. Его намерения не могли бы быть более ясными, даже если бы он попытался. Гарри хотел отплатить ему тем же. Умелые губы красивого молодого человека прижались к губам Талии, а затем двинулись вниз, чтобы поцеловать ее ключицу, а затем ее прекрасные груди получили заслуженное лечение. Гарри придвигался все ближе и раздвинул ноги Талии. Горшочек с медом между ее ног требовал внимания, и Гарри скользнул языком в ее тело. Талия закрыла глаза. Следующий мастер этого мира заставил ее чувствовать себя так потрясающе, когда язык просто вошел в ее тело. Самый могущественный человек на земле знал все нужные места, чтобы довести Талию до приятного состояния. Она кончила и брызнула на его язык, когда он вошел в нее глубже. Прикосновение Гарри, скорее божественное, заставляло Талию постоянно двигать бедрами вверх и вниз. Его язык танцевал по всему ее телу, тем быстрее он двигался. Он хотел снова почувствовать оргазм Талии. Прелестная женщина под ним не разочаровала его. Гарри глотал сочные соки своей возлюбленной. Оба поднялись. Талия набросилась на Гарри, и язык Талии проник в рот Гарри. Она попробовала соки, которые Гарри так умело высасывал из ее киски. Руки обвились вокруг друг друга, и они вдвоем втянулись в очень небесный сеанс макияжа, который был очень приятным. Пальцы Талии танцевали на затылке Гарри, когда они медленно, но уверенно двигались навстречу друг другу и очень агрессивно целовались. «Отлично», — выдохнула Талия ему в шею. «Совершенно божественно». Эти двое целовались очень глубоко, и их губы просто тлели друг против друга. Талия схватила член Гарри и приставила его к своему входу. Она забралась на Гарри и позволила ему лечь на спину. Талия выглядела как богиня, когда садилась на Гарри. Каждый дюйм ее кожи ярко сиял. Талия сложила руки на груди и поиграла ими для развлечения Гарри. Пульсирующий член, готовый пронзить ее, сводил Талию с ума. Она навалилась на нее всем телом. Никогда в жизни Талия не чувствовала себя так прекрасно. В тот момент, когда она упала на Гарри, в глазах Талии вспыхнули звезды. Талия покачивалась на ней вверх-вниз. Гарри лег на спину и тяжело вздохнул. Теплая киска Талии прижалась к Гарри и стала доить его член несколькими равномерными подъемами и падениями. Шлепок кожи о кожу эхом разносился по комнате, тем быстрее Гарри погружался глубоко в Талию снизу. О, эти яйца просто ударили Талию по бедрам и загнали ее глубже и быстрее. Жар только усиливался, чем быстрее Гарри входил в ее тело. «Наполни меня, возлюбленный». Их два тела слились в одно. Гарри поднялся, лизнул и прихлебнул грудь Талии. Талия обхватила голову своего возлюбленного, чтобы убедиться, что он находится как можно глубже внутри нее. Ее внутренности менялись вместе с Гарри тем быстрее, чем быстрее он входил в ее тело. Эти пальцы скользили по ее спине тем дальше, чем глубже Гарри входил в ее тело. Умелые пальцы просто слегка надавливали на ее тело более быстрыми толчками. «Почти все», – прошептала Тилья на ухо Гарри. «Ближе, ближе». О, Гарри еще не закончил с Тильей. Несмотря на ее довольно горячую и очень тесную коробку с дойкой Гарри, он решил держаться и решил подарить Тилье поездку всей ее жизни. Руки опытного колдуна маневрировали и схватили Талию за бедра, чтобы еще сильнее прижать ее к земле. Тилья опустилась на пол и наслаждалась ощущением, как Гарри набухает в нее. Мощный молодой человек просто закачался глубоко внутри нее с серией быстрых толчков, которые довели ее до полного безумия. Ноги Тильи крепче обхватили Гарри, когда она оседлала его. Она хотела уговорить его кончить. «Они полны», — выдохнула Тилья. «Мне это нужно». Гладкие бархатистые стены опытной женщины доили Гарри. Хотя Гарри и находил непреодолимым искушение кончить в Талию, он хотел довести ее до крайности, прежде чем дать Тилье ее запоздалую награду. Гарри толкался взад и вперед, чтобы сбить Талию с ног. Комната наполнилась стонами, а Тилья все ближе и ближе подбиралась к своему пределу. Ее стены крепко сжимали шест Гарри и энергично доили его с каждым подъемом и каждым падением. «Кончай за меня», — сказала Талия. «Мне это нужно. Разве ты не чувствуешь, как сильно я жажду этого?» Скользкие стены Талии вцепились в Гарри и довольно энергично его доили. А да, тепло ее стен обволакивало Гарри и отпускало его. Они оказались слишком сильными и слишком соблазнительными, чтобы сопротивляться. Гарри еще глубже вошел в Талию и покачал бедрами взад-вперед, прижимаясь к ней. Он двигался медленно, но уверенно и довел Талию до критической точки. Ее стены сжимали и отпускали Гарри, жар только усиливался с каждым шагом. «Мммммм!» простонала Талия, падая на Гарри. «Так близкий!» Гарри согласился. Так близко, и он собирался позволить Тилье это сделать. Сперма вскипела в его яйцах, и он потребовал близкого освобождения. Тилья раскачивалась взад-вперед. Горячие движения ее киски, хватающие и отпускающие Гарри, раздражали его. Она кончила, и Гарри присоединился к ней в ревущей кульминации. Гарри протолкнул свой член в теплый любовный туннель Тильи и залил ее как можно большим количеством спермы. Глубина, которую Гарри толкнул в ее теплое тело, заставила Талию полностью переступить через край от удовольствия. Их тела слились в одно, когда Тилья рухнула в объятия Гарри. Как только Талия отстранилась, в комнату проскользнула Лена. На ней было обтягивающее зеленое белье, которое едва прикрывало ее. Это добавляло ей привлекательности. Лена взяла член Гарри в рот и очень сильно пососала его. Она попробовала каждый кусочек Талии на члене Гарри. Гарри застонал, когда его мать обожествила его несколькими длинными, сочными отсосами и вложила все свои силы в то, чтобы доставить ему удовольствие. Вверх и вниз ее рот нырял до тех пор, пока Гарри не подался бедрами вперед и не встретился с губами Лены. Жар только нарастал, и чем быстрее Гарри опускался вниз, тем глубже и быстрее он проникал в горло Лены. Его глаза закатились назад и потемнели. «Наслаждаешься жизнью?» – спросила Талия. «Всегда», – ответила Лена. «А ты что, все, о чем я когда-либо мечтала?» сказала Тилья, облизнув губы. Лене тоже было от чего облизнуться, а именно, влажная киска Тильи, набитая свежим грузом Гарри. Жажда была вполне реальной внутри Лены Лютер. Она нырнула между ног Тильи и начала высасывать из нее соки киски. Жар только усиливался, чем быстрее Лена погружалась в свое тело. Пальцы Гарри раздвинули ноги Лены и ненадолго остановились, чтобы насладиться вкусом ее киски. Жар только усилился, когда Гарри вошел в нее, оттягиваясь, а затем отстраняясь, чтобы выпрямиться. С мокрой и обнаженной киской Лены Гарри оставалось только одно — пойти на нее ва-банк. В тот момент, когда Гарри скользнул в Лену сзади, она почувствовала, как удовольствие растекается по ее телу. Это всегда была одинокая ночь без того, чтобы член ее любимого сына просто пронзал Лену сзади. Звуки шлепков яиц Гарри по ее плоти становились все более отчетливыми, чем быстрее он входил в нее. Тилья наблюдала вид Гарри, появляющегося снаружи, а затем исчезающего внутри другой женщины, дюйм за дюймом, сводил ее с ума от удовольствия. Гарри продолжал отталкивать ее, и он довел Лену до такого состояния, что она кончила, и Тилья тоже. Лена на мгновение оторвалась от Гарри и забралась на Талию. Они соединились в очень чувственном поцелуе. Их губы прижались друг к другу, а языки соединились очень страстно. Жар только усилился, когда Лена и Талия прижались ртами друг к другу и блаженно сводили друг друга с ума от удовольствия. Лена отстранилась и прикусила губы Талии, сводя ее с ума. Гарри нырнул внутрь. «Надеюсь, ты не забыл обо мне, и никогда не узнают». Гарри ощупал обеих женщин, пока они целовались. Их влажные сердцевины сжались вокруг пальцев Гарри. Лена протянула руку назад и взяла Гарри за яйца. Количество спермы, скопившейся внутри них, было практически слюнявым и довело Лену до полного изнеможения от удовольствия. Две женщины, стоявшие бок о бок на четвереньках, предоставили Гарри удивительную возможность. Он стукнул пальцем и Лену, и Талию. Две великолепные и успешные женщины сосали лицо друг с другом. Их языки танцевали быстрее и энергичнее во время сеанса макияжа. Жара только усиливалась, чем быстрее Гарри накачивал их киски и заставлял их течь повсюду. «Теперь ты моя», — выдохнул Гарри им в затылок. Стены Лены раздвинулись, чтобы член Гарри вошел в нее еще раз. Как старый друг, Лена приветствовала вторжение Гарри. Он скользнул как можно глубже в ее тело. Хватка на ее бедрах усилилась. «О!» Талия схватила Гарри за бедра и помогла ему глубже войти в Лену. Как только член Гарри вылез наружу, Талия нырнула на него и высосала из него мед Лены. Гарри толкнул Талию в горло на короткое мгновение и заставил ее задохнуться вокруг его члена, когда он энергично трахал Талию лицом. В ту же секунду, как Гарри отстранился от Талии, он снова принялся колотить Лену. Ее влажные стены сжимали и отпускали Гарри тем быстрее, чем быстрее он входил в нее. Назад к Талии. Практически в тумане. Гарри прижал Талию к изголовью кровати и полностью вошел в нее. Его яйца быстро опустились на Талию, пока он набивал ее. Каждый стон, исходящий от Талии, усиливался, чем быстрее Гарри входил в ее тело. «Это мои», — выдохнул Гарри. «А это мое». Гарри сжал большие груди Талии и шлепнул ее по круглой попке. Оба этих действия заставили Талию застонать. Да, каждый дюйм ее тела принадлежал сильному мужчине, который наполнял и трахал ее так умело. О, он прикасался к ней так много раз, что Талия просто сочилась от удовольствия. В мгновение ока Талия и Лена оседлали ноги Гарри. Они целовались и поклонялись своему возлюбленному. Их теплые языки танцевали, пока Талия сосала шею Гарри, а Лена лизала и ласкала мочку его правого уха. Гарри по очереди ублажал формы этих двух божественных женщин. Из этого положения он мог легко скользнуть в них. Талия спустилась на Гарри и оседлала его с этой позиции. После того, как Гарри довел Талию до оргазма, он извлек себя из ее тугой киски и повернулся, чтобы сделать то же самое с Леной. Мокрые стены Лены обрушились на него. «Дай мамочке свое семя», — радостно воскликнула Лена. Чем быстрее Гарри опускался в мокрую киску Лены сверху, тем сильнее она сжимала его. Она не отпустит его, несмотря ни на что. Сколько бы раз Гарри не въезжал в ее тело, Лена его не отпускала, пока она не получит свою награду. Талия и Лена повернулись и склонились над ним. Гарри переключился с них обоих так быстро, что ему показалось, будто он проник в обеих женщин одновременно. По правде говоря, он быстро трахнул одну жестко, а потом вернулся в ту же женщину после того, как быстро трахнул другую. «Я бы взял больше, если бы ты мог дать его мне, любимый». Лена обхватила ладонями яйца Гарри и сжала их, играя с клитором Талии. Талия брызгала во все стороны, и было чертовски жарко видеть, как ее мед брызгает во все стороны. В тот момент, когда Талия рухнула на кровать, тело ее было возбуждено от постоянных оргазмов, Лена сделала движение. О, боже, она когда-нибудь делала свой ход. Лена оседлала Гарри и крепко сжала его член. Она чувствовала, как его яйца двигаются вверх и вниз, когда Лена прижалась к нему. «Она довольно горячая штучка, не так ли?» – спросила Лена. «Но маме виднее. И я знаю, что лучше для тебя и как заставить тебя кончить». Гарри опустил Лену на свой член и повалил ее на себя. Каждое движение заставляло Лену быстро опускаться на член Гарри, который наполнял и опустошал ее тело так глубоко и быстро, как это было возможно. Лена вцепилась в Гарри и еще одним дойным движением закачала его в себя как можно глубже. Мать и сын присоединились друг к другу в кульминации. Лена сжала член Гарри и проехала всю дорогу вниз. Ее изумрудные глаза светились похотью, когда она быстро оседлала Гарри. Спуск вниз на Гарри вызвал удовольствие во всем теле Лены. Гарри хмыкнул и продолжил взрывать внутренности матери своей спермой. Быстрая кульминация огня свела с ума Лену и Гарри. Парочка спустилась после освобождения в потных и влажных объятиях. «Отлично, детка», — выдохнула Лена. Эти двое жадно целовались друг с другом, Прежде чем Лена отстранилась, Талия подползла, чтобы лизнуть Гарри по всей длине, а Лена сосала его яйца. Обе эти потрясающе красивые женщины заставили Гарри напрячься и в мгновение ока были готовы приступить к своим умелым заботам. И скоро они будут не одни. Глава 19. Глава 19. Прекрасная Эмма Фрост и великолепная Кейтлин Фэрчилд присоединились к Талии и Лене. Эмма улыбнулась, когда провела пальцами по животу Гарри, надевая какое-то облегающее белье, из которого она практически вываливалась. Ее губы покрывали поцелуями почти все части тела Гарри. Кейтлин просунула язык между ног Лены и медленно выпила сперму, которую Гарри пролил на нее. Горячее чувство вырвалось из ее киски. Он только усилился, когда Талия вогнала свой язык в мокрую киску Кейтлин и начала лизать ее, делая энергичные толчки языком. «Ммм, я рада видеть, что сегодня тебе намного лучше», — сказала Эмма с тяжелым вздохом. «Спасибо за помощь, в любой момент». Эмма намеревалась помочь Гарри еще больше. Ее влажный рот обхватил член Гарри, и она начала сосать его изо всех сил. Великолепная блондинка покачивала губами вверх и вниз. Гарри встал и хорошенько трахнул Эмму в лицо. Его член просто застрял у нее в горле, глубоко засунутый, что было именно так, как это нравилось белой королеве. Гарри ускорился и немного глубже вошел в ее горло, чтобы заставить Эмму просто стонать от удовольствия, когда он вошел в ее горло. «Кейт», — простонал Гарри. Кейтлин улыбнулась и подползла ближе. Она протянула Гарри свою грудь. Гарри уткнулся лицом в грудь Кейтлин и стал сосать ее великолепные сиськи. Умелые пальцы Кейтлин пробежались по затылку Гарри и притянули его голову глубже к своей груди, пока он сосал ее сиськи. Эти великолепные шары просто подпрыгивали, когда Гарри прижимался к ним ртом и хлебал их, сильнее, быстрее и энергичнее. «Они принадлежат тебе», — выдохнула Кейтлин. Эмма закончила пробовать член Гарри. Она двинулась туда, где Талия и Лена были заняты, потакая себе в позе 69. Она решила не расставаться с этим окончательно. Кейтлин расположилась на лице Гарри, ее киска встретилась с его языком. Эмма, с другой стороны, рискнула взобраться на член Гарри. Ее влажные стенки терлись о член Гарри, когда они входили в ее тело, медленно, по крошечному кусочку за раз. Эмма издала резкий, голодный вздох, когда его член вошел в нее и полностью заполнил ее тело. Да, это было прекрасно вот так заполняться. Умелые пальцы криптонского гибрида надавили назад Кейтлин, когда она поднялась и опустилась на его язык. Сексуальная и блестящая рыжеволосая женщина застонала, когда язык Гарри вошел в нее быстрее. Он поражал все, что сводило ее с ума с привычной легкостью. Эмма нырнула и поцеловала Кейтлин в губы, чтобы усилить удовольствие, которое она испытывала, поднимаясь и опускаясь. Кейтлин обхватила руками груди Эммы и сжала их. Внутренности Эммы Фрост превратились в желе, когда Гарри ввел свой внушительный член как можно глубже в ее тело. Шлепки его огромных шаров, бьющих ее по бедрам во всех нужных местах, сводили Эмму с ума от удовольствия. Она чувствовала это. Ощущения как Кейтлин, так и Эммы на его лице и члене почтительно сводили Гарри с ума от удовольствия. Удовольствие бурлило в его яйцах. Ему услужливо помогала Лена, которая умудрилась просунуть язык под его мошонку, когда Эмма ехала верхом и лизала его. О, Лена обхватила большие яйца своего сына, более чем готовая к тому, что Эмма получит нагрузку, чтобы закончить все нагрузки внутри ее тела. Лена крепче сжала член Гарри и закачалась вверх-вниз. Его огромный член вошел в тело Эммы, когда она подошла ближе и ближе. Талия наклонилась и засунула свой язык глубоко в задницу Лены, чтобы попробовать ее запретную дырочку. Громкое чавканье эхом разнеслось по комнате, когда опытный убийца показал, что в ее ящике с инструментами есть еще кое-что, кроме убийства. И Лена ахнула от удовольствия, когда Талия прижала ее к земле. Кейтлин скользнула назад, после того как кончила на лицо Гарри. Это позволило Эмме наклониться, прижаться губами к лицу Гарри и страстно поцеловать его. «Дай мне свое семя», — сексуально прошептала Эмма ему на ухо. Горячий, напряженный голос белой королевы почти заставил Гарри сдаться. Однако он знал, как свести Эмму с ума. Он перевернул ее и врезался в ее тело. Эмма вскрикнула от удовольствия, а Гарри продолжал кататься на ней, с наслаждением размахивая руками. Талия и Лена целовали груди Эммы, пока Гарри трахал ее, и Гарри решил снять обеих женщин, глубоко засунув пальцы в их теплые киски и откачивая их очень энергично, чтобы довести их до полного безумия. «Это прекрасно», — прошептал Гарри на ухо Эмме. «Ты кончаешь для меня. Это то, «Чего вы хотите, не так ли, мисс Фрост?» Эмма ничего не ответила. Ее стены сомкнулись вокруг Гарри. Несмотря на то, что она пыталась сосредоточиться на извлечении каждой последней капли семени Гарри из его яиц, она могла признать, что Гарри, прижав ее к земле, в то время как врезался в нее, сводил Эмму с ума. То, как он доминировал над ее киской, сводило ее с ума. Белая королева взорвалась и начала брызгать на Гарри, когда он вошел в нее чуть глубже. Со стоном Гарри оседлал ее оргазм и заставил плотные стенки Эммы просто доить его так энергично, как только это было возможно, когда Гарри выскользнул почти полностью из Эммы. Талия и Лена были тут как тут, две великолепные женщины по очереди обхватили языком инструмент Гарри и принялись слизывать с него сок. Их голодные глаза показывали, как много они хотят. Рот Лены прижался к яйцам Гарри, и она сосала его, в то время как Талия скользнула губами вниз по толстому члену Гарри и погрузила его в свое горло. «Гарри!» — позвала его Кейтлин. О, Гарри не собирался отказывать Кейтлин. Он отстранился от нее и развернул Кейтлин. Кейтлин по очереди лизала киски Лены и Талии, прежде чем Гарри погрузился в ее тело. Его положение позволяло Гарри потянуться вперед, чтобы насладиться телом обоих своих любовников. Наконец, Кейтлин изголодалась, жаждала и откровенно жаждала большого члена Гарри, который глубоко вошел в ее тело. Глубина, в которую он погрузился, совершенно вывела Кейтлин из себя. Он шлепнул своими яйцами вниз по ее бедрам с таким количеством энергичных насосов, как это было возможно. «Смотреть на тебя, так жаждет моего члена». Конечно, Кейтлин вовсе не собиралась отрицать это. По большей части Гарри обращал на нее внимание. Его руки задели ее груди, крепко сжали их и отстранились, чтобы шлепнуть ее по заднице. Это привело к тому, что плотные стены Кейтлин обрушились на Гарри и очень энергично его доили. Он раскачивался взад и вперед в ней, каждый хрюкающий доверительный удар его яиц вниз по бедрам Кейтлин, когда он толкнул ее в кровать. Талия и Лена тяжело вздохнули, когда Гарри погрузил в нее свои пальцы. В то время как у них было много времени наедине с Гарри и его впечатляющим членом сегодня вечером, две великолепные женщины хотели еще больше. Их бедра приподнялись, чтобы получить комбинацию языка Кейтлин и пальцев Гарри. А потом Эмма подползла ближе, чтобы Талия слегка повернулась и просунула язык в киску Эммы, чтобы попробовать, насколько она возбуждена. Покалывание энергии распространилось по всем четырем женщинам. Шквал, интенсивная волна оргазмов прокатилась по комнате, все они покалывали. Гарри ощутил обратную волну силы и впитал ее всю. Он схватил Кейтлин за бедра и крепко трахнул великолепных женщин, а затем снова вошел внутрь. Ее стены сжались вокруг него. «Всем встать в ряд, рядом с Кейтлин», — приказал Гарри своим женщинам. Несколько вспышек магической энергии дразнили киски Эммы, Талии и Лены, когда они все выстроились бок о бок. Гарри довел Кейтлин до бурного оргазма, прежде чем вырвался из нее и взял свою следующую партнершу. Талия громко застонала, хорошо обеспеченное мужское достоинство самого сильного мужчины на земле вошло в ее тело и двигалось все быстрее и быстрее. Пальцы Гарри скользнули вниз по ее телу и обхватили ее со всех сторон. О, Талия думала, что сейчас умрет. Гарри притянул ее к себе и быстро трахнул. Он что-то делал и с остальными тремя женщинами, судя по громкости и интенсивности их стонов. Однако Талия сосредоточилась на себе и на Гарри и была вознаграждена довольно энергично с каждым толчком. Затем жадная киска Эммы получила еще один раунд с Гарри. Она прижалась к нему и попыталась найти центр удовольствия в сознании Гарри, чтобы стимулировать высвобождение его семени. «Скверно, скверно», – прошипел Гарри. Гарри отшлепал Эмму по заднице. Это привело к тому, что она просто сильно кончила и позволила Гарри набрать более устойчивый темп, когда он вогнал свой член глубоко в ее тело. Умелые пальцы дракона были почти повсюду, когда он вошел в плотное ядро Эммы и заставил ее просто зажать его. Как только Гарри отошел от Эммы, он сразу же нашел Лену. Гарри обхватил руками великолепное тело матери и вошел в нее сзади. Эти пальцы просто барабанили по Гарри в ту самую секунду, когда он глубоко вошел в ее тело и выехал из нее сзади. Каждый раз, когда Гарри входил в нее, Лена вздрагивала от удовольствия. Эти пальцы танцевали по ее телу и возбуждали более сильное чувство внутри Лены Лютер. Эти пальцы быстро, но сильно схватили ее за грудь и позволили Гарри протолкнуться внутрь ее тела, чтобы довести Лену до полного безумия, с самыми интенсивными волнами удовольствия. О, у него была Лена, и теперь он не собирался отпускать ее. Он не собирался прекращать ездить на ней сзади, пока Лена не забрызгает его член. «Я хочу тебя», — выдохнула Лена. «Я знаю, но тебе придется поделиться». К сожалению, Лена тоже это знала. Она дорожила каждым мгновением, проведенным с Гарри. Следующий раунд побудил Гарри идти быстрее. Он вернулся к Лене, дав ей немного отдохнуть, и энергично оседлал ее. У кого-то могло сложиться впечатление, что Гарри хотел получить какой-то рекорд для того, чтобы дать человеку оргазм, потому что, откровенно говоря, именно это и происходило. Он прижался к спине Лены и стал колотить ее сзади так сильно, как только мог. Он скользнул внутрь и наружу, и покачал Лену еще пару раз, чтобы довести ее до полного безумия от удовольствия, которое только что прошло через ее тело. «Кончай для меня снова», — выдохнул Гарри на шею Лены. «Давай, давай сделаем это». Гарри опустил свой член внутрь обжигающей горячей сердцевины Лены. Он мог чувствовать, как ее киска просто хваталась за него и доила его инструмент с каждым энергичным насосом, который он давал ей. Гарри точно знал все нужные кнопки, которые нужно нажать, чтобы довести Лену до полного безумия от удовольствия, и довел ее еще больше до края, с приятными толчками. Он глубоко вошел в ее тело. От Лены Гарри скользнул к Эмме и покачал ее напряженное тело. Белая королева чувствовала, как в ее теле нарастает волна наслаждения. «Ты была рождена, чтобы быть моей шлюхой. Ну, если бы мне пришлось быть петушиной шлюхой, должно быть, это к лучшему». Обжигающая щель Эммы оказалась искушением для Гарри. Он качнулся вниз в ее тело и несколько раз ударил в нее. Все просто врезалось в нее, и Эмма увидела звезды, прежде чем закончила. К сожалению, не заработав сперму Гарри, по крайней мере сейчас. Прелестная талия была предпоследней, и Гарри работал с ней. Каждый дюйм ее хорошо натренированного тела горел под пальцами Гарри, тем быстрее он входил в нее. Его член работал внутри дочери демона, пока он качался на ней. У Тели не было слов, и у Гарри тоже не было ничего лишнего. Она прижалась к нему, и теплые бархатные стены заставили его напрячься. В тот момент, когда Гарри достиг дна в Тели, он был в нескольких дюймах от разрыва. Его выносливость закончилась, и он решил сохранить это семя для одного человека. «Кейтлин, о!» Гарри потянул Кейтлин на свой член, и она оседлала его и посмотрела ему прямо в глаза. Зеленоглазая рыжеволосая богиня подпрыгнула. Каждый дюйм ее восхитительного тела опускался и поднимался на член Гарри, как богиня. А черт, это было очень приятно, и она обвила руками Гарри, чтобы качать его член вверх и вниз. Она работала как чемпион, и Гарри шлепнул ее по яйцам.